Глава 6. Тем временем в зловещем римском городе Форт Жестокус. Далеко-далеко от острова Олух в зловещем римском городе Форт Жестокус была темница, спрятанная так глубоко, что туда не проникал дневной свет, и так далеко, что даже боги забыли о ее существовании. Беззубик, всегда боявшийся темноты и замкнутого пространства, лежал в кромешной темноте, в клетке такой тесной, что трудно было даже ворочаться. Он плакал. «Помогите!» Тихонько всхлипывал несчастный Беззубик, хотя прекрасно знал, никто его не услышит. «Помогите!»